Глава 33. «Скажи еще раз». Его низкий голос вырывает из забытья. «Что?» Я улыбаюсь, не в силах реагировать хоть как-то по-другому. Он коротко качает головой, решив, что я издеваюсь. А мне далеко до издевок. Я до сих пор не пришла в себя и рада, что он крепко держит меня. В его руках достаточно силы, чтобы я не волновалась за свое равновесие. «Саша?» Запоздалая догадка стучится ко мне. «Саша, кажется, я нашла твое слабое место». Он снова тянется к моим губам, но я отклоняюсь, вспоминая, что вокруг оживленная улица. Ко мне возвращается рассудок, пусть и не весь, но я понимаю, как завлекательно мы смотримся. Мы буквально приковываем посторонние взгляды. Одни мои охранники, которые топчутся неподалеку, чего стоят. «Подвезешь меня?» Спрашиваю чертова, поправляя его воротник. «У тебя же нет срочных дел?» «Нет, конечно». Он качает головой. «Сядешь в мою?» Он тянет ладонь к пассажирской двери большого внедорожника, но через секунду все-таки замирает, чтобы дождаться моего ответа. Я же понимаю, почему произошла перемена, почему я потянулась к нему, хотя еще вчера отгоняла все мысли. В этом как раз ответ. Он тормозит, ждет, спрашивает. Я шагаю к двери и позволяю ему помочь мне. Когда я сажусь, легкая ткань блузки натягивается на животе, и чертов останавливается. Он как раз вытянул ремень безопасности, но теперь не решается пристегнуть меня. «Все хорошо». Так и хочется добавить, я не хрустальная. «Ремень не навредит». Я тяну его длинные пальцы, помогая защелкнуть замок. «Боже, это по-настоящему трогает. Только что в них было столько стали и силы, а теперь...» Лишь сковывающая осторожность. Может, у меня опять разыгрались гормоны, но мне приходится глубоко вдохнуть, чтобы не поддаться слезливым эмоциям. А пол уже известен? Для точного ответа рановато, но мне кажется, будет девочка. Я так чувствую. Не знаю, как тебе объяснить. Лучше дай назад свою ладонь. Я вижу, что ему это нужно. Я подвожу его руку к животу и накрываю ею сверху, прижимая к себе. Тепло расходится по коже. Я ощущаю его сквозь ткань блузки и невольно сжимаю крупную мужскую ладонь сильнее. Саша поглаживает большим пальцем мое запястье, успокаивая, хотя сам выглядит взволнованным. Его жесткие губы трогает улыбка, в которой нет ни капли усмешки, а в его глазах загорается нежность. Он будет таким, да, заботливым и ласковым отцом? Мои мысли несутся вперед со скоростью света, и я не знаю, как их остановить. Я закусываю нижнюю губу и просто-напросто любуюсь им, даю ему время привыкнуть. Я могла десятки раз называть его хищником, но в нем есть живое. Он не железный, и для него все происходит в том же сумасшедшем калейдоскопе, что и для меня. «Я обещал отвезти тебя». Чертов напоминает себе вслух, после чего выскальзывает из салона. Он заводит мотор и выруливает на дорогу, собирая за собой черные машины моего водителя и охраны. «Кортеж», — замечает он, бросая взгляд в зеркало заднего вида. «Все, как ты любишь, малышка». «Не издевайся». «Тебе, наверное, стоит позвонить отцу». «Он пока не звонит». Я проверяю экран сотового. «Отвези меня в мою квартиру, и они успокоятся. Ты же знаешь адрес?» «Да, видел в отчетах». «Ты сказал, что снял наружку». Я поворачиваюсь к чертову, утыкаясь виском в сиденье. «Зачем вообще следил?» «Чтобы не забрать тебя у отца силой». Он хмурится, собирая горизонтальные морщинки на лбу. Так становилось легче. Отпускала, когда видел твои фотографии. Особенно те, на которых ты улыбалась. Видел, что ты счастлива, и не лез. Мне стало легче с отцом, это правда. Я киваю. Ты не соврал, когда сказал, что он будет с меня пылинки сдувать. Это было видно по нему. Я тогда не понимал. Решил, его старческая сентиментальность ударила. Он едва не дрожал, когда о тебе заходил разговор. Так хотел увидеть тебя, а меня придушить. Я протягиваю ладонь и касаюсь плеча Чертова. Я не расспрашивала его о том, что было между вами, ни в прошлом, ни в тот раз, когда вы заключили сделку насчет меня. И правильно, тебе не нужно в этом копаться. Но вы можете помириться. Это возможно? Он запрокидывает голову, следя за высоткой, которая уже выросла на горизонте. Я замечаю, как он машинально сбрасывает скорость, чтобы продлить нашу встречу. Чем ближе заезд в подземный паркинг, тем меньше становятся цифры на спидометре. Он решил, что я отошлю его, хотя я же сказала только подвести. Что ему еще думать? А что думаю я? Я же не хочу, чтобы он уходил. Наоборот, мне нужно, чтобы за нашими спинами закрылась дверь, и мы остались наедине. «К лифту?» — спрашивает Чертов, ныряя под шлагбаум. «Лучше к моей парковке. Вон слева. Д-57». Я указываю ладонью направление, хотя необходимости нет. Нас обгоняет джип охраны и тормозит четко перед моим парковочным местом. Дальше не проехать. «Нервничают ребятки». Он толчком открывает дверь и быстрым шагом обходит машину, не забывая бросить тяжелый взгляд в сторону бодигардов. «Я без оружия, парни. Выдохните». Я спускаюсь с подножки внедорожника, держась за ладонь Чертова. Я не выпускаю ее, и он все понимает без слов. Он берет меня под руку и ведет дальше. В кабинке лифта стихают все звуки. На минусовом этаже остается моя охрана и шорохи целого мира. Я смотрю, как меняются цифры на электронном табло, и мысленно их подгоняю. 2, 3, 4. Ладонь Чертова, горячая и крепкая. Я иногда перебираю пальцами, чтобы сильнее почувствовать его присутствие, а потом меня вовсе клонит к нему. Я опираюсь на его плечо и легонько покачиваюсь, переставая держать свое тело на мгновение. И этого мгновения оказывается достаточно, чтобы он среагировал. Чертов подхватывает меня на руки и тесно прижимает к своей груди. Устала. Его баритон окутывает замкнутое пространство. Я не так уж вымоталась, чтобы падать с ног, но иногда так хочется позволить себе слабость, почувствовать сильное плечо рядом, которое не позволит упасть. «Немного есть», — шепчу. «Ты, кстати, ужинал?» «Я поела в кондитерской и не помню, что у меня осталось в холодильнике». «Таня, ты серьезно?» Я слышу его усмешку. Не злую, а с мягким послевкусием. Следом моих волос касается теплый воздух. Чертов выдыхает, опуская взгляд в мою сторону. Я запрокидываю голову и встречаюсь с его темными глазами. «Временами я бываю гостеприимной. И ты видел себя в зеркале?» «И что там?» Я поднимаю руку и провожу по его заостренным скулам. «Ты явно больше выпивал в последнее время, чем ел». Он не брит, из-за чего пальцы покалывает недельная щетина. Странно, что я замечаю это только сейчас. Он же целовал меня и целовал очень, скажем так, активно. Впрочем, в этот момент у меня земля ушла из-под ног, а колкости я думала в последнюю очередь. Так чему удивляться? Я снова веду пальцами по его волевому лицу и понимаю, что впервые вижу его заросшим. Чертов обычно выбрит начисто, а тут он, кажется, не брился с нашей последней встречи. Но ему идет. Он выглядит немного старше, но его харизма матерого знатока жизни выигрывает дополнительные очки. «Тут нужны ключи», — подсказывает он, когда подносит к входной двери. Я витаю в облаках и только после его подсказки ныряю ладонью в карман пиджака. К счастью, ключи оказываются рядом с телефоном, а не в сумочке, которую я оставила в машине. «Можешь поставить меня на пол?» Произношу с улыбкой, нажимая клавиши. «Дальше я справлюсь». Гостиную, которая начинается сразу от двери и расходится во все стороны, занимая добрую половину квартиры, затапливает теплый свет. Я веду его к кухонному острову, зажимаю кнопку чайника и уже поворачиваю к холодильнику, как Саша ловит меня. Я правда не голоден. Он сжимает мое запястье и тянет, поворачивая к себе. Потом наклоняется и касается моего лица, не целует, а ведет губами, словно хочет вспомнить мои черты не только глазами. Я прогибаюсь в спине, позволяя ему быть напористее, и тут же ощущаю обжигающую ладонь на пояснице. Второй рукой он обхватывает мой подбородок и заставляет быть еще ближе, так близко, что становится нечем дышать. Но это хорошо, это так правильно, что я обнимаю его каменные плечи и помогаю вычеркнуть абсолютно все между нами. Не остается ни миллиметра пространства, ни глотка воздуха. Только сердце бьется в висках, а по крови несется горьковатая сладость. Безумие. Нельзя так остро чувствовать друг друга. Разве это возможно? Но это же происходит. Именно сейчас, именно с нами. «Я скучала по тебе», — говорю я, и мои губы гладят его кожу. Я даже чувствую его вкус, который безнадежно спутывает мысли. «Я уже боялась, что ты не найдешь дорогу назад. Я видела, что ты запутался, но понятия не имела, как тебя направить. Ты не слышал меня». «Да, я знаю. Но я нашел. Я здесь, малышка». Он впивается в меня голодным поцелуем. Я впускаю его, размыкая губы, и поглаживаю его плечи, пытаясь хоть как-то замедлить скорости. Я тоже вот-вот сорвусь и пошлю к черту всю осторожность. Чертов уже близок. Он снова забирает меня в свои руки, отрывает от пола и делает шаг в сторону. На кухне нам делать нечего, и он уже ищет другую комнату. «Я все верну твоему отцу», произносит он, выбирая наиужаснейший момент. Я лишь со второй попытки понимаю, о чем он говорит. Перекручиваю в голове брошенные слова, пытаясь не сбиться на его влажные поцелуи. В них больше правды, в них тянет закутаться с головой и больше ни о чем не думать. Но он продолжает, хотя слова даются ему с трудом. Язык заплетается, и ему больше нравится ласкать меня, чем рождать целые предложения. «Я ничего не понимаю». «Документы готовы. Я ждал, когда юристы закончат с бумагами. Завтра они поедут в офис твоего отца и перепишут все активы обратно на него. Все до единого». Я шумно выдыхаю, когда чертов опускает меня на диван. Он не думает отпускать, тянется следом и ускользает из моего поля зрения. Его умелые губы прокладывают дорожки вниз, по шее, к разрезу блузки, под ее верхние пуговицы. Ниже и ниже, споря с одеждой и заставляя меня захлебываться собственным дыханием. «Я так соскучился». Он сбивается на другие признания, на те самые, которые я понимаю с полуслова. «С ума сходил без тебя, малышка. Моя, моя». «Да, твоя». Шепчу, не осознавая слов, которые слетают с губ. Я больше не могу ни говорить, ни слышать, только чувствовать, только быть в его руках.